потому что полиция не может найти ее. Ну и дела. А твой приятель, сержант Холкомб, по всей вероятности, занялся этим делом. Почему-то его обуяло желание обыскать дом Бэйна с чердака до подвала. Он выгнал всех из дому, едва умерла Элизабет Бэйн. «Отправляйтесь в гостиницу», — сказал он им, — «и докладывайте о своих передвижениях». «Так, и потом что случилось?» «Они так и сделали. Докладывали обо всем полиции». Дрейк широко улыбнулся, продемонстрировав адвокату все свои зубы. Натан Бэйн отправился в свой санаторий, сообщив полиции, где он находится. Джеймс Брэкстон и его жена Джорджиана выехали в гостиницу в центре города, зарегистрировались там и никуда не выходят. Виктория Брэкстон отправилась в другую гостиницу, тоже зарегистрировалась и поставила об этом в известность полицию и Холкомба. Когда полиция захотела ее допросить в связи с показаниями лечащего врача Элизабет Бэйн, то в номере ее не оказалось, а где она, неизвестно. По словам ее брата, после смерти сестры, она находится в состоянии, близком к шоковому, и, по-видимому, находится у каких-то своих друзей. Для полиции все это выглядит весьма и весьма подозрительно. «Ну и что еще узнали твои ребята, Пол?» «Бэйн нанял новую ночную сиделку, когда арестовали Нелли Конвей», — ответил Дрейк. «Очевидно, он с места в карьер начал приставать к ней, и она, возмущенная домогательствами Бэйна, тоже рассчиталась. Миссис Рикер, экономка, которая дежурила весь день, заявила, что старалась как могла обеспечить комфорт пациентке. Затем пришла Нелли Конвей, Натан Бэйн как-то договорился с ней, уладил ссору и попросил ее помочь. Миссис Бэйн провела прекрасную ночь, рано уснула, спала как мертвая, что с ней давно не случалось. Где-то после полуночи прилетели ее сводный брат Джеймс Брэкстон, ее сводная сестра Виктория Брэкстон и жена Джеймса Брэкстона, Джорджиана. Прямо из аэропорта все трое приехали в дом. Поскольку Элизабет Бэйн спала, они решили не будить ее и подождать, пока она проснется. Около 3 часов ночи она проснулась. Спросила, приехали ли они. Узнав о приезде близких, она пожелала их видеть. Больная выглядела немного заспанной, слабой, но значительно менее нервной и истеричной, чем прежде. Она тепло их поприветствовала и вскоре снова уснула. А теперь слушай внимательно, Пэдди. В этот день Нелли Конвей практически уже у Бэйна не работала. Она вернулась лишь для того, чтобы упаковать свои вещи. Но затем она, судя по всему, заключила какое-то компромиссное соглашение с Бэйном и по его просьбе некоторое время помогала ухаживать за больной, потому что экономка осталась практически одна и уже выбивалась из сил. Нелли заявила, что она будет помогать, пока не приедут родственники Элизабет Бэйн и возьмут на себя обязанности сиделки. Мейсон кивнул головой. «Ну, после перелета из Гонолулу», — продолжил Дрейк, «родственники почувствовали себя настолько измотанными, что сразу заняться больной не смогли, и Нелли Конвей вызвалась побыть с ней еще немного. Через некоторое время пришла Виктория Брэкстон и поблагодарила Нелли, сказав, что она полностью отдохнула с дороги и что Нелли может быть свободна. Домоправительница к тому времени ушла спать. Пэрри, я так подробно об этом рассказываю, потому что думаю, что все это очень важно». «Все правильно, правильно. Продолжай». «Лечащий врач Элизабет Бэйн, фамилия его, если не ошибаюсь, Киннер, перед уходом оставил 3 5-граммные таблетки для миссис Бэйн с тем, чтобы она приняла их после 6 утра. Причем неважно, когда она проснется, но именно после 6. И ни в коем случае до того. Эти таблетки были вручены Нелли Конвей, и именно она как раз находилась с больной. Что случилось после того, как Нелли ушла с дежурства? Она поставила блюдце с таблетками на стол и передала Виктории Брэкстон инструкции лечащего врача. Дальше. Нетерпеливо спросил адвокат. Около 5 утра мисс Бэйн проснулась. Поговорила, как я полагаю, немного со своей сводной сестрой. Затем снова уснула. И проснулась как раз около 7 часов. Она все еще была несколько сонной, завтракать не захотела. И попросила чашечку кофе. До того, как ей принесли кофе, она приняла в соответствии с предписанием врача эти 3 таблетки. Таким образом, кофе и лекарства – это все, что она съела, начиная с 8 часов предыдущего вечера. Отсюда следует, что яд был именно в этих таблетках. Или в кофе, уточнил адвокат. Кофе не в счет. Так как готовили его в общем кофейнике, и все присутствовавшие пили этот же самый кофе, ну тогда в сахаре, она отказалась от сахара и сливок. И попросила только кофе. Так, хорошо, что было дальше? Дневная сиделка пришла на дежурство ровно 8. В этот момент у постели больной находилась Виктория Брэкстон. Она сказала, что выйдет ненадолго принять душ и привести себя в порядок, а затем у нее будут кое-какие дела в городе. Я тебе уже говорил, Перри, что у Элизабет Бэйн было всегда 2 сиделки. Но дежурили они в разное время, так как... Пол, давай дальше по сути. Дневная сиделка показала полиции, что миссис Бэйн вскоре заснула, но затем начала ворочаться, стонать, как будто от сильной боли. Сиделка подумала, что ей снятся какие-то кошмары. И имея четкие инструкции не будить пациентку, страдающую сильной бессонницей, так как любой час сна был для нее благом, тихо сидела на своем стуле, боясь потревожить больную. Она даже не стала делать обычную утреннюю уборку. Это очень важно, так как все следы в комнате остались нетронутыми. Продолжай, Пол. Что дальше? Около 9 часов миссис Бэйн проснулась и сразу ощутила резкую боль в желудке. Появились другие внешние признаки отравления. Дневная сиделка оказалась дипломированной сестрой с большим опытом. Почувствовала неладное. Она тут же позвонила лечащему врачу и сказала, что подозревает отравление.